Ситуация. Саша и Марина – молодые супруги. Оба работают. Марина с удовольствием готовит разные кушанья. Иногда она очень занята на кухне и на вопросы мужа не реагирует. Марина обижается на несвоевременные вопросы. В свою очередь, Саша обижается на ее отказы удовлетворить его возникшие потребности. Как необходимо предотвращать возникшие конфликты? Решение. Конфликт на почве неудовлетворенной потребности часто возникает в супружеской жизни, ибо не в последнюю очередь супругов влечет друг к другу интерес, познание, стремление получить новую информацию, новые ощущения. А если уже все познано и тайны не осталось, тогда наступает пресыщение и испытание скукой.